Опа. Программа на русском языке. Дорогие друзья, на этой неделе в студии с вами Алена Колесникова. Вот о чем сегодня пойдет речь. Артур Абрахам готовится к поединку. Берлинцам представят казахское искусство. Переселенцы сразились на шахматных досках. Обо всем этом и многом другом речь пойдет после выпуска новостей. Его подготовил Олег Зиньковский. Берлин. Министр финансов Вольфганг Шойбле приветствовал придание гласности схем, с помощью которых состоятельные люди выводят средства в панамские офшоры. Новая информация поможет, по словам Шойбле, бороться с уклонением от уплаты налогов. В то же время Германия не оказалась в фокусе появившихся в СМИ широкомасштабных разоблачений. Международной группе журналистов удалось получить доступ к миллионам документов, которые раскрывают отношения собственности в офшорных фирмах, зарегистрированных в Панаме. Среди бенефициаров различных коммерческих структур фигурируют политики, чиновники, спортсмены и деятели культуры разных стран. Сообщают о возможной причастности к офшорным сделкам президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Исландии Сигмундюра Гюнлейксена. Среди россиян упоминаются имена людей, которых причисляют к окружению Владимира Путина. Например, речь идет о музыканте Сергее Ралдугине и нефтетрейдере Геннадии Тимченко. Кроме того, в списках фигурируют такие знаменитости, как футболист Лионель Месси и актер Джеки Чан. В Кремле назвали журналистское расследование выдуманным. На Украине отказались расследовать сделки от имени Порошенко, ссылаясь на неприкосновенность действующего президента. В Исландии собирают голоса за отставку главы правительства. Ганновер. В аэропорту этого города приземлились два первых самолета с сирийскими беженцами. 32 человека прибыли из Турции. Это начало реализации договоренности между этой страной и Евросоюзом. Она предусматривает возврат в Турцию мигрантов, нелегально перебравшихся оттуда в Грецию. Первый паром, на борту которого были 200 человек, отправлен в Турцию с греческого острова Хиос. Взамен ЕС согласился создать легальный механизм для принятия беженцев из Сирии, чтобы тем не нужно было пользоваться услугами контрабандистов, пускаясь в опасное плавание через Эгейское море. Берлин. Начался сбор подписей в рамках общественной инициативы, которая хочет запретить использование столичных спортзалов для размещения беженцев. Активисты добиваются проведения общегородского референдума на этот счет. На их взгляд, спортивные залы нужно использовать только по прямому назначению. В этом качестве они могут внести важный вклад в дело интеграции мигрантов разного происхождения. Как место жительства для беженцев, спортивные залы непригодны. Сейчас в Берлине размещены в спортзалах, часто при школах и гимназиях, 10 тысяч беженцев. Сенат не готов сообщить, когда именно их переместят в более подходящее здание. Степанакерт. Несмотря на объявленное Азербайджаном прекращение огня, в регионе Нагорного Карабаха продолжаются бои. Они вспыхнули в конце недели. Азербайджан и Армения, которые оспаривают территорию Карабаха, обвиняют друг друга в начале кровопролития. Число жертв среди военнослужащих обеих стран достигло как минимум 30. Сбит азербайджанский вертолет. После гражданской войны в начале 90-х годов Нагорный Карабах, прежде входивший в Азербайджанскую ССР, объявил о своей независимости. Мировое сообщество ее, однако, не признало. Де-факто регион тесно связан с Арменией. Организация Объединенных Наций и Россия призвали Ереван и Баку вернуться за стол переговоров. И в дополнение к новостям, ученые составили календарь магнитных бурь на апрель. В этом месяце метеозависимым людям предстоит пройти через сильные магнитные возмущения. Первая реакция на солнечную активность ожидается уже в будущее, в воскресенье. Также достаточно сильную магнитную бурю мы почувствуем 21 апреля. В эти дни метеозависимые люди, особенно страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут испытать недомогание, усталость и раздражение. Медики рекомендуют заранее приготовиться к ухудшению самочувствия. Отмечается, что в дни магнитных бурь возможны сбои в работе телефонной связи и приборов навигации. Из Японии японцы запускают утром солнце, и в антициклоне солнце фирмы Sony катится по небу над Москвой. Я был марафонцем, побежал за этим солнцем. Но я люблю другое, солнце дорогое, я ведь ослеплен одной тобой. Днем и ночью светит мне этот цвет, ничего светлее на свете нет. Здравствуй, мое солнце, скажу привет и увижу сияние в ответ. Сейчас американцы бросят бизнес и финансы, чтобы с банкой колы в ритме рок-н-ролла проводить светилово вчера. Мне до солнца пару станций, от Тверской до Таганской. Еду, улыбаюсь, потому что знаю, ты светить мне будешь до утра. Днем и ночью светит мне этот цвет, ничего светлее на свете нет. Здравствуй, мое солнце, скажу привет и увижу сияние в ответ. Скажу привет и увижу сияние. Днем и ночью светит мне этот цвет, ничего светлее на свете нет. Здравствуй, мое солнце, скажу привет и увижу сияние в ответ. И увижу сияние в ответ. И увижу сияние в ответ. Девятого апреля немецкий боксер армянского происхождения, чемпион ВБО во втором среднем весе Артур Абрахам проведет в Америке один из наиболее важных поединков в своей карьере против молодого и амбициозного мексиканца Жильберто Рамиреса. Бойцы выступят в Лас-Вегасе на легендарной арене MGM. Абрахам и Рамирес выйдут на ринг в предварительной программе одного из самых громких боксерских боев нынешнего года между чемпионом ВБО в первом полусреднем весе американцем Тимоси Брэдли и экс-чемпионом в восьми весовых категориях филиппинцем Мэнни Пакьяо. Наш корреспондент Мария Павлова побывала на тренировочной базе Артура Абрахама, расположенной в Кинбауме. Кинбаум – небольшой городок, расположенный в 80 километрах от немецкой столицы. Тренировочный центр Олимпийской сборной Германии находится на берегу живописного озера. Среди сосен разбросаны небольшие бунгало и блочные постройки, в одной из которых и обустроен боксерский зал. Именно сюда для проведения предбоевых спаррингов прибыл Артур Абрахам. Учебные бои он проводит усердно. Его соперник, 24-летний амбициозный Жильберто Рамирес, на 12 лет моложе, выше ростом и у него длиннее руки. Промоутер мексиканца прочит ему светлое будущее. Поэтому бой между матерым профессионалом Абрахамом и молодым, но подающим большие надежды Рамиресом обещает быть жарким. Конечно, если хочешь выиграть, надо до конца. Бой будет до смерти, чтобы я выиграл. Я буду додраться до смерти, как так сказать. Конечно, я чувствую, меня очень сильно, и я уверен, что я выиграю. Для меня все равно, что он молодой или не молодой. Я выиграл и молодых, и старших. Я хочу так чувствовать в Америке, что я боксирую в Германию, и я чувствую себя в доме. Я не думаю, что я, когда я в ринге иду, я думаю, что я в Берлине. Так я буду думать. Я не буду думать, Америка туда-сюда. На тренировках одним из спарринг-партнеров Абрахама является чемпион Европы в полутяжелом весе россиянин Игорь Михалкин из гамбургского клуба ЭЦБ «Боксинг». Для меня интересно тренироваться с Артуром Абрахамом, потому что он достаточно опытный боксер, то есть он уже много лет чемпион мира, с огромным опытом боев. Хотя я на категории его все равно потяжелей. Ну, то есть Артур Абрахам для своего веса достаточно жесткий боксер, жесткий боец, у него сильные удары. Он работает с каждым разом все лучше и лучше. То есть видно уже по тренировкам, что он набирает, скажем, подходит к пику формы. Одно из сильных качеств Абрахама – защита. Он выстраивает ее от так называемого глухого оборонного блока, когда боксер высоко держит руки, скрывая за ними лицо. Данный элемент присущ немецкой школе бокса. И неудивительно, как боксер-профи Артур сформировался в Германии. И, как отмечает его коллега Игорь Михалкин, пройти оборону Абрахама весьма непросто. Защита в любом случае, она хорошая у него. То есть это его фишка, хорошая защита, и он умеет работать от защиты. То есть вот здесь на тренировках я это заметил. То есть он может сразу перехватить атаку. То есть его атакуешь, он защищается и сразу может отвечать и достаточно многоударными и сильными ударами. То есть защита – это его фишка, которая у него получается. Он не просто такой заблоченный, который стоит, ждет, где-то ударит. То есть он понимает, что он делает, как он защищается и что он может перехватить. Сам может атаковать, опять же закрыться. То есть у него очень хорошая защита. Напомним, что Абрахам уже трижды выступал в США. Дважды проиграл Андре Уорду и Андре Дирелу. А один раз праздновал победу в повторном бою над колумбийцем Эдисоном Мирандой. Ранее, в сентябре 2006 года, король Артур провел против Миранды легендарный бой в Германии, отбоксировав более 8 раундов со сломанной челюстью. Да, конечно, это был в 4-м раунде, там мой челюсть поломался, и какой-то хэк, и я чувствовал это, и, ну, я тренеру сказал, он говорит, ничего не поломал, давай боксировать, и так и боксировали до конца, там много крови, это же бокс, это не теннис, все я чувствовал, конечно, там я там болел очень сильно, я такой человек, что если я в ринге, для меня нету болезней. Ули Вегнер, наставник Абрахама, уверен, если Артур точно выполнит его установки, то победит Рамироса. Когда Абрахам проявит себя, Рамирос сломается. Как только Абрахам донесет свой удар до цели, Рамирос перейдет в оборону, что откроет Артуру поле для широкой деятельности. Ули Вегнер считает, что в плане стратегии подготовка к бою прошла успешно. И Абрахам просто обязан выиграть 9 апреля в США. Это дело чести и гордости. Дождь, мокрое небо, ни звезд, ни месяца, из всех известий только дождь. Снова дождь, будет дождь, завтра в это же время. Время местное, ничто не изменится, и об этом все песни. Это был прогноз погоды после выпуска новостей, а теперь для вас один знакомый просит колыбельную в постель. Это был прогноз погоды после выпуска новостей, а теперь для вас один знакомый просит колыбельную в постель. Снег, снег, снег повсеместно, белая земля, из всех известий только снег. Снова будет снег, пройдет, когда неизвестно, нам не говорят. Когда все изменится, и для нас будут петь соловьи в холодные месяцы. Будем слушать песни о любви. Это был прогноз погоды после выпуска новостей, а теперь для вас один знакомый просит передать колыбельную постель. Продолжим. Сегодня, как и обычно, по понедельникам у нас в студии гость. Знакомьтесь. Лязат Жайкизанова, художница из Караганды, участница международных художественных проектов. На днях в Берлинской галерее «Грузиньяк» открылась выставка работ казахских художников, где можно увидеть ее картины. Добрый вечер, Лизат. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо вам, что позвали, пригласили меня. Конечно, позвали. Нам действительно очень интересно встретиться с вами сегодня, потому что художники, гости которых приглашает винный дом «Грузиньяк», они очень часто становятся нашими собеседниками. Это мы привыкли уже к тому, что это интересные люди и прекрасные действительно художники. Но сначала я хотела бы начать наш разговор с того, что попрошу вас объяснить значение вашего имени. Я знаю, что обычно казахские имена что-то означают. Что значит Лязат? Ну, Лязат вообще на казахском это означает счастье, удовольствие, наслаждение от жизни. Замечательное слово, замечательное имя и очень подходит к тем картинам, которые вы рисуете, которые вы пишете. Я рассматривала их в интернете. У меня были только фотографии, и я получила действительно море удовольствия от замечательных ваших работ, очень веселых, жизнерадостных, очень много говорящих, яркие краски. Действительно, это потрясающе красиво. Но, может быть, вы начнете с того, что расскажете нам о ваших работах несколько подробнее, какого они размера, чем вы пишете. Я пишу маслом на холсте. Размеры обычно 80 на 60 или 60 на 80, в зависимости от горизонтальной или вертикальные. Я люблю яркие цвета, пастозное исполнение, ну, то есть очень плотный мазок маслом. Вот. Иногда пишу мастихином, не пользуясь кисточкой. Так что мне нравится, наверное, в масле объемность, какая-то реальность, что ли. То есть я чувствую реальность масляной краски. Вот. Что, например, акварель, она какая-то прозрачная, а масло, наоборот, плотное. А где вы учились? Как давно вы рисуете? Я рисую, ну, наверное, всю свою сознательную жизнь, начиная с самого детства, потому что мне вот нравилось рисовать всегда. Вот. Училась я в Караганде. Ну, вообще, я как бы из Караганды. Это мой родной город. Там есть университет карагандийский, художественно-графическое отделение закончила. Я знаю, что в Германии вы не первый раз, и вы бывали уже в Мюнхене, и где еще? В Штутгарте. Это был мой самый первый визит в Германию. Первый раз мы ездили через филиал фонда Сорос в Казахстане, который занимался современным искусством. Поддерживала юных, ну, тогда еще молодых художников направлении Contemporary Art. Выиграла Travel Grant и посетила Штутгарт. Это была выставка, называлась она «Искусство коммуникаций». Делали мы ее совместно с немецкими художниками, российскими. Вот. А в Мюнхене проходил проект, посвященный проблеме глобального потепления. Вот. Я делала анимационный проект о том, что могут сделать люди для того, чтобы прекратить. Лизата, расскажите подробнее, это действительно интересно. То есть, что значит анимационный проект? Это был мультфильм. Да, это был мультфильм. Он предназначался для детей, но можно, я бы его озвучила как социальная реклама, что ли. Говорится о том, что, например, с самого детства люди могут, если они будут информированы, они могут помешать вот этому глобальному потеплению. А интересно, что для этого проекта в Германию были приглашены художники из Казахстана. Как в Казахстане обстоит дело с экологией? Я очень дружу с экологами. И я даже работала в экологическом музее, есть у нас такой, вообще где-то лет 5. И от них же я узнала о таком проекте, ну что, и я послала заявку и выиграла ее. Ну, то есть им понравилось мое обоснование и короткий сюжет, который я выполнила. Они выслали мне приглашение, и, в общем, таким образом. Мне посчастливилось побывать в Мюнхене, теперь мне посчастливилось побывать в Берлине и в Штутгарте. А в Берлин вы приехали, вот буквально на днях вы прилетели. Как впечатление? Ой, замечательные, прекрасные впечатления. Я здесь по приглашению галереи «Грузиньяк». Наша выставка открылась 1 апреля, вот, и будет она проходить до 30 апреля. Так что прошу, приходите, пожалуйста, смотрите. Там будут еще представлены два художника из Казахстана. Первая вообще на моей памяти такая выставка казахстанских художников здесь, именно в Берлине. Большое спасибо. Я смотрю на часы и вижу, что неплохо было бы нам послушать песню, а сегодня музыку у нас выбираете вы. Что мы будем слушать, Лиза? Я бы хотела услышать любимого Бориса Гребенщикова. С удовольствием. Лук сплетенный из ветвей и трав, он придет издалека. Меч дождя в его руках, белый волк ведет его сквозь лес. Белый гриб следит за ним с небес, с ним придет единорог. Он чудесней всех чудес. Дорогие друзья, наш разговор продолжается, и я напомню, в студии у меня сегодня художница из Казахстана Лязат Шейкизанова. И такой вопрос. Вы выставляете, сейчас открылась выставка в Грузиньяке. Для наших радиослушателей, которые не являются берлинцами, может быть, не так хорошо знакомы с этим помещением, я скажу, что Грузиньяк – это винный дом, расположен он в районе Пренцлауберг в Берлине, и винный дом Грузиньяк является одновременной галереей, где устраиваются уже много лет очень интересные выставки, причем приглашаются художники с просторов бывшего Советского Союза, скажем так, на этот раз трое художников из Казахстана приехали. Лязат сегодня у нас в гостях, она одна из них. Каким образом возникла вот связь между вами и Грузиньяком, как вы познакомились, как вы приехали сюда? Мне посчастливилось побывать в Берлине в галерее Грузиньяк, то есть они вышли на меня через союз художников, через сайт союза художников, и им понравились работы, и потом мы связались по интернету, и с тех пор, ну, уже где-то 2 года мы сотрудничаем при помощи интернета, виртуально, да, мы сотрудничаем виртуально уже 2 года, а теперь уже и явно. Вот это вот сотрудничество, каким образом оно возникло? Почему Грузиньяк действительно заинтересовался именно творчеством казахстанских или казахских художников? Как правильно сказать? Казахстанских? Казахстанских художников. Ну и, конечно, мне было бы очень интересно поговорить подробнее с вами об изобразительном искусстве Казахстана. Я так понимаю, что галерея Грузиньяк интересуется художниками из бывшего советского пространства. Корни любого искусства в народе. Ну, конечно, не только в общемировой истории любые корни художников. Ну, наше искусство, оно вообще очень разностороннее. Например, конкретно город Караганда, откуда я родом, например, является таким сплавом, таким пересечением очень многих культур, потому что это вообще-то бывший лагерь. И было очень много людей туда сослано, в том числе и немцев. И это все как бы дало отражение на культуру. Поэтому как сама страна, так и художники, она очень разносторонняя и многоплановая. Например, даже на примере этой выставки вы можете увидеть, что мы 3 художника из Казахстана совершенно разные по исполнению, по мыслям, по видению. То есть вы это можете увидеть. Насколько сильны корни, скажем так, народного искусства в вашем творчестве и в творчестве тех художников, которых можно будет увидеть в Грузиньяке сейчас? Ну, наверное, скорее всего, это на примере Мадихана. У него очень много таких национальных мотивов, почерпанные из быта и мифологии. Что касается других художников, ну, например, очень в Казахстане развито прикладное искусство. То есть традиционное изделие из кашмы, гобелены, ткачество. Очень много. Такое народное искусство. Большое спасибо. Лязат, Грузиньяк, где вы будете сейчас выставляться, где вы уже выставляетесь, он известен не только своими выставками, которые очень любят берлинцы, но и, кроме того, дегустацией вин. На время вашей выставки, вот она продлится практически месяц, запланированы ли дегустации или, может быть, другие какие-нибудь мероприятия, может быть, музыкальные, может быть, концерты, может быть, что-нибудь еще? Я так понимаю, что у них такая насыщенная программа. Безусловно, все, что вы перечислили, оно будет. Но для меня, например, интерес особый представляет фестиваль, который пройдет с 10 по 30 сентября, где будет именно представлено вот это направление, представление художников постсоветского пространства. Тогда в сентябре у нас будет возможность встретиться с вами еще раз. Большое-большое спасибо, Лязат. Дорогие друзья, я напомню, для берлинцев и для гостей столицы, конечно, Грузиньяк находится в районе Пренцлауберг. Это Пренцлауа аллея 191, и даже я скажу вам индекс, это 104.05. Выставка казахских художников, в которой принимает участие также и моя сегодняшняя гостья, началась, открылась 1 апреля, а закроется она, Лиза, я попрошу вас еще раз сказать. 30 апреля. 30 апреля, это значит практически месяц у вас есть для того, чтобы посмотреть интереснейшее искусство из Казахстана. Лиза, мне остается только пожелать вам больших-больших успехов и вам, и Грузиньяку, конечно, и тем художникам, вместе с которыми вы приехали в этот раз в Берлин. Успехов вам и приезжайте к нам еще. Спасибо большое. Рада встрече с вами. Вы слушаете программу радиостанции «Фунхаус Европа». Немецкое радио на русском языке. А наша передача продолжается. У микрофона, напомню, Алена Колесникова. Общеевропейское время 21 час 30 минут. Мы переходим ко второй части сегодняшней программы. Послушайте новости культуры. Берлин. На территории бывшего дома искусств Тахелес начались строительные работы. Напомню, до 2012 года он был местом проведения многочисленных выставок и перформансов современных художников. Продажа здания инвестору вызвала их протесты. Помещение пришлось освобождать спецназу. Сегодня на территорию Тахелеса вошла строительная техника. В скором времени там появятся жилые квартиры, офисы и рестораны. Предусмотрено и возведение нового выставочного зала. Бонн, Берн. Полотна из коллекции Корнелиуса Горлита будут представлены на нескольких выставках. Представители Государственной галереи Бонна и Музея искусств Берна провели совместную пресс-конференцию. Они рассказали о намерении подготовить к зиме широкомасштабные экспозиции, которые дадут возможность познакомиться с сокровищами скандально известного коллекционера. Напомню, что Корнелиус Горлит унаследовал коллекцию от отца-искусствоведа, который консультировал нацистских бонз. В собрании Горлита-старшего попали полотна, отнятые у владельцев евреев. Выставки в Бонне и Берне должны дополнять друг друга. Их будут сопровождать лекции о предметах искусств, украденных нацистами. Москва. Состоялась 29-я церемония вручения Российской национальной кинематографической премии «Ника». Лучшим игровым фильмом года стала лента «Милый Ханс, дорогой Петр» Александра Мендаци. Приз за лучшую режиссуру получил Станислав Говорухин за фильм «Конец прекрасной эпохи». Лучший анимационный фильм «Волк Вася». «Нике» за честь и достоинство с нынешнего года приз носит имя Эльдара Рязанова, удостоена Алиса Фрейндлих. Песня в ее исполнении продолжает нашу программу. У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь и снег любое время года надо благодарно принимать. Вот звуки душевной непогоды, в сердце одиночество печать. Бессонные горестные всходы надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днем все непосильней кладь. Что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы, и любви последней благодать. Как и дату своего ухода надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. У природы нет плохой погоды, ход времен нельзя остановить. Осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить, надо не скорбя благословить. благословить. Как всегда, по понедельникам один из наших материалов посвящен немцам-переселенцам. В эти выходные региональное отделение землячества немцев из России провело второй берлинский открытый шахматный турнир. Он проходил в консультационном пункте для переселенцев столичного района Райнекендорф. Там побывала Людмила Скворчевская. К сожалению, дата проведения турнира была выбрана неудачно. В эти выходные в столице проходили и соревнования, организованные Берлинской шахматной федерацией. В результате на второй открытый шахматный турнир землячества немцев из России записалась только дюжина спортсменов. Говорит председатель Берлинской группы землячества и один из организаторов турнира Александр Руб. Конечно, такие вещи нужно планировать, учитывать, и а что делает город, что делает шахматная организация берлинская. В этом плане нужно сказать, что мы не доработали. Но я считаю, что у турнира есть будущее. И я думаю, что если мы не были бы в конкуренции с берлинским турниром городским, то пришло бы и много немцев состязаться. И это интеграция по-другому. В шахматном турнире, проходившем в консультационном пункте для поздних переселенцев столичного района Райнекендорф, приняли участие сильные спортсмены, в том числе и несколько гроссмейстеров, что послужило причиной отказа от участия в соревнованиях более слабых игроков. Говорит Лукас Вильмар, председатель шахматного клуба «Президент» при Российском доме науки и культуры в Берлине. Здесь вот организаторы не очень четко себе поставили задачу. С одной стороны, пришли сильные шахматисты, этим можно гордиться. А с другой стороны, они хотели привлечь рядовых любителей шахмат. И тогда это надо было как-то отразить в объявлении и не приглашать вот наших, ну, я скажу, зубры. Из-за того, что пришли вот несколько человек, которые явно на голову выше, сегодня меньше пришло шахматистов, которые здесь играют. Они между собой играют, но так чисто любительски, не спортивно. Я уже знаю неофициально. Они сказали, что а что нам там делать? Там придут эти профессионалы. Нам неинтересно. А зря. У зубров шахматного клуба «Президент» есть чему поучиться. Неудобно хвастаться, но наша команда вот за эти 13 лет, она была трижды чемпионом Германии, дважды чемпионом Берлина. Наша команда очень сильная, в ней играют два гроссмейстера, два международных мастера. В прошлом году победителем первого берлинского шахматного турнира землячества немцев из России стал член клуба «Президент» российский немец Альберт Мецкер. Он принял участие и в нынешнем сражении. Состав в этом году чувствуется намного сильнее. И я смотрю, тут много сильных игроков. Я не профессионал, я по профессии врач. Ну, люблю шахматы. Это вечный вид спорта. Дисциплинирует, профилактика склероза. Подавляющее большинство шахматистов, съехавшихся на турнир в Райнекендорф, убеленные сединами, давно вышедшие на пенсию переселенцы. Лукас Вильмар объяснил. Мое поколение, оно постепенно отходит от активных соревнований, а молодежь озабочена другими проблемами – учебой, работой. Им некогда играть в шахматы, к сожалению. Неизвестно почему, но женщин среди любителей игры, развивающие интеллект, внимание и стратегические навыки, очень мало. По крайней мере, ни одна представительница прекрасной половины человечества не откликнулась на призыв организаторов этого турнира. Это вообще проблема общеберлинская. Где-то год или два назад чемпионат Берлина разыгрывали между собой четыре женщины. Их больше. Вот если взять всех, просуммировать, которые играют в клубах, их там несколько десятков за клуб свой играют. Вот сейчас идет чемпионат Берлина, там две лиги, лига высшая и лига Б, так там участвуют 2-3 женщины, может быть, на 130 участников. Это вообще никуда не годится для такого города многомиллионного. Согласно данным Британского научно-исследовательского института изучения общественного мнения, 70% населения земного шара умеет играть в шахматы. Ученые уверяют, что в России древней игрой увлекается каждый второй, а в ФРГ – каждый четвертый житель страны. Можно предположить, что среди шахматистов Германии много наших соотечественников. Однако это не так. Даже в Берлинской шахматной федерации можно заметить, что россиян не так много. 20 лет назад много приезжало россиян, которые не могли жить без шахмата. Они приходили, у нас было много в клубе россиян. Сейчас их осталось, может быть, 5-6 человек. Вот это проблема. Как бы там ни было, победителем нынешнего турнира стал 33-летний поздний переселенец Вильгельм Яук. Впрочем, не он один. 79-летний Евгений Роменский также выиграл все партии, а борьба двоих лидеров за первое место закончилась в ничью. Так что в этот раз чемпионов стало двое. Каждый из них получил денежный приз в 150 евро, кубок «Золотой конь» и диплом. Но и остальные шахматисты не ушли с пустыми руками. Спортсмен, занявший третье место, награжден 5-10 евро и бронзовым конем, а остальные участники турнира получили почетные грамоты. Вонзившаяся в сердце, мне без нее дышательным легким, душа на протезах, с чувством неловким на обоях, карандашом в моем доме, отключенный давно ее старый номер. Люди, машины, облака зависли, внимательно следят за ходом моей мысли. И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. А что там мне говорит, звони, звони. Продан в Москве, навсегда растаможен. Здесь время, деньги и торг невозможен. Мое сердце нарушает устав, как будто какой-то секретный состав, вызывающий жажду, добавляют в воду. И врать по мобильному входит в моду. И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. Но что-то мне говорит, звони, звони. Взрослых у меня для нее два неверных ответа. В черных ящиках оранжевого цвета самолеты все реже. Уже не сезон, мне мерещится весь день, что звонит телефон. И в чем цель игры? Замысел не ясен, небесных операторов связи. И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. А что там мне говорит? Звони, звони. И по всем номерам телефонов земли мне не найти тебя. Но что там мне говорит? Звони, звони. А мы продолжим. Для весны и лета родители многих маленьких детей стараются обзавестись складной коляской-тростью. Она намного легче обычной, и такую коляску можно в считанные секунды сложить и поместить в багажник машины. Тему продолжит Ксения Максимова. Советы на каждый день. Детская коляска-трость – удовольствие недешевое. За нее родителям приходится платить трехзначные суммы. Но это, безусловно, удобная вещь, поэтому главное не ошибиться с выбором. Специалисты Фонда защиты прав потребителей «Варентест» изучили 15 разных моделей. Только 5 из них оказались хорошими. В материалах, из которых сделаны остальные, обнаружены вредные для здоровья малыша вещества. 3 модели экзамен не выдержали вовсе. Стоили отобранные для теста коляски от 100 до 300 евро. Например, коляска-трость Shopper Comfort Fold от производителя Hauk проштрафилась за счет содержания в ручке короткоцепных хлорированных парафинов. Их количество в 20 раз превышало допустимую норму. Считается, что эти смягчители могут быть канцерогенными. А в материале, которым обтянута модель Chico Lightway, оказалось очень много трихлорпропилфосфатов, которые также считаются канцерогенными. Обе этих коляски экспертами забракованы полностью. Третьей проваливший тест коляской стала модель Kiddy Sitting Move. Она не выдержала испытаний на прочность. Во время теста подкачал важный соединительный шуруп. Победителем теста стала модель Nuna Pep Lux. На втором месте McLaren Techno XT. Thank you. И коротко о спорте. Во время поединка Бундеслиги Боруссия Дортмунд-Вердер, прошедшего со счетом 3-2, фанаты дортмундцев своеобразным образом отреагировали на слухи о возможном возвращении в клуб Марио Гёдзе. Сейчас он играет в Баварии. Болельщики вывесили баннер, из которого явно следует, что Марио не хотят видеть на сигнал Идуна Парк. «Милан или Мадрид? Главное, не Дортмунд. Проваливай, Гёдзе», — гласил баннер фанатов. Гёдзе в свое время играл в Боруссии, но в 2013 году ушел в мюнхенский клуб, что многими поклонниками Боруссии было расценено как предательство. Между тем, исполнительный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Вацке перед первым матчем четвертьфинала Лиги Европы с Ливерпулем поделился некоторыми опасениями, связанные они с бывшим главным тренером Боруссии Юргеном Клоппом, возглавляющим ныне Ливерпуль. Вацке, в частности, опасается того, что Клопп может постараться убаюкать команду и добиться того, чтобы болельщики оказались на его стороне, что вызовет чересчур дружескую атмосферу во время матча, цитирует Вацке издание Bild. Первая игра с участием этих команд состоится 7 апреля, а ответная 14-го. Напомню, Клопп сам покинул Боруссию по окончании предыдущего сезона вследствие неудовлетворительных результатов. И небольшое объявление. На концерт Александра Городницкого приглашает Берлинский театр «Панда». Вечер под названием «Атланты держат небо» состоится 21 апреля. Не пропустите. 120 секунд. Бад Зальцунген, 46-летняя жительница тюрингского города Гайза, арестована и помещена в тюрьму в Кемнице. Вина женщины в том, что она не платила налог на пользование радио и телевизором «Рундфункбайтрак». Это первый подобный случай в Германии, когда за уклонение от этого налога помещают за решетку. Многие годы женщина отказывалась платить за пользование радио и телевизором, поскольку их у нее нет. Однако с 2013 года таким налогом стали облагаться все домохозяйства без исключения. Тем не менее, жительница Гайзы продолжала уклоняться от оплаты. В тюрьме у нее есть возможность ликвидировать задолженность. В противном случае она получит длительный срок. Трир. В местном административном суде рассматривают дело троих полицейских. Их обвиняют в превышении полномочий. В июне 2013 года они увидели, как мужчина прыгнул с Ремербрюке в Мозель. Прыгун сам выбрался на берег. Там-то его и задержали полицейские, они бросили мужчину животом на капот, надели наручники и отвезли в участок. В суде они настаивают на правомерности задержания и жестких действий. Спецсредства применили из-за того, что мужчина сопротивлялся. Защита предоставила видео с мобильного телефона, сделанное свидетелем произошедшего. На нем видно, что задержанный не оказывает сопротивления. Светская хроника. Нью-Йорк. В возрасте 89 лет умерла дочь поэта Владимира Маяковского Хелен Патрисия Томпсон, Елена Маяковская. Об этом сообщила администрация Московского государственного музея поэта. Елена Маяковская – дочь поэта и русской эмигрантки Елизаветы Зиберт. Доктор философии, автор более 15 книг, среди которых «Маяковский на Манхэттене. История любви», рассказывающая о путешествии поэта в США. Своего отца Томпсон довелось увидеть лишь однажды, в возрасте примерно 2,5 лет в Ницце. А наша программа, дорогие друзья, подошла на этом к концу, и я, Алена Колесникова, прощаюсь с вами. Завтра в нашем выпуске мы расскажем вам об истории автомобильного концерна Volkswagen и познакомим с культурной программой круизных кораблей. И коротко о погоде. Завтра в западных землях ожидается прохладная дождливая погода, 13-14 градусов тепла. Зато на востоке страны будет по-летнему тепло и солнечно. В Берлине воздух прогреется до 24 градусов. Самые интересные передачи за последний месяц вы найдете в интернете на странице www.funkhauseuropa.de. Наш номер телефона 97-993-35-620. Берлина 030. Всего вам доброго, до новых встреч. Говори, говори, я не наслушалась, стала я для тебя такой послушною кобылицею белой, строптивою. Говори, что я стала красивою. Поманил, поманил, крылья подарил, показал взглядом, куда лететь надо. Напоил, напоил водой из ладони, говорил, что не тронешь, а сам забыл. Говори, говори, я ж буду маяться, но неправду она мне не нравится. Мне тебя не обнять, руки связаны, по одной реке плывем, на лодке разные. Поманил, поманил, крылья подарил, показал взглядом, куда лететь надо. Напоил, напоил водой из ладони, говорил, что не тронешь, а сам забыл. Карты биты, а масти не сходятся, ох, не зря в омуте черти водятся. Даже косами чую, разлучница, но ничего у тебя не получится. Поманил, поманил, крылья подарил, показал взглядом, куда лететь надо. Напоил, напоил водой из ладоней, говорил, что не тронешь, а сам забыл. Уходи, уходи, а руки тянутся, с глаз долой, сердце вон, а боль останется. Говори, говори, да на прощание, просто ты не сдержал обещания. Поманил, поманил, крылья подарил, показал взглядом, куда лететь надо. Напоил, напоил водой из ладони, говорил, что не тронешь, а сам забыл. Поманил, поманил, крылья подарил, показал взглядом, куда лететь надо. Напоил, напоил водой из ладони, говорил, что не тронешь, а сам забыл. Эваканерос! Er ist der ungekrönte Star des Balkan. Wie kein anderer transportiert er Kultur und Lebensgefühl der Gypsies und setzt ihnen mit seiner Musik ein furioses Denkmal. Funkhaus Europa präsentiert Gordan Bregovic. Energie, Humor und unbändige Lebensfreude. Goran Bregovic live am 9. April im Konzerthaus in Dortmund. Leider ist das Konzert bereits ausverkauft, aber Funkhaus Europa verlost exklusiv Karten. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.